Глава 12. В 6:03 Вульф, вернувшийся из оранжереи, присоединился к нам в собственном кабинете. К тому времени Дороти предельно ясно дала понять, что категорически не желает беседовать со мной на какие-либо темы. Добираясь до Вульфа, мы обменялись всего 2 фразами. Она заметила: «Осторожнее, там грузовик?» На что я ответил: «Не бойтесь, я не первый день за рулем». Поэтому за тот час, что мы провели в кабинете в ожидании, я даже не поинтересовался, не желает ли Дороти выпить. А когда Вульф наконец появился и, поздоровавшись, уселся в кресло и придвинулся к рабочему столу, первой ее фразой было: «Я желаю говорить с вами наедине». Он помотал головой. «Мистер Гудвин — мой помощник, и я полностью ему доверяю. Так что если он не услышит это от вас, то вскоре все равно узнает от меня. Итак, в чем дело?» «Но вопрос сугубо личный». «Как и большинство того, что я обсуждаю с посетителями в этом кабинете. Говорите!» «Кроме вас, мне больше не к кому обратиться». Дороти, сидевшая в одном из желтых кресел прямо перед Вульфом, подалась вперед и оказалась на самом краешке сиденья. «Я не знаю, как мне быть, и очень надеюсь получить толковый совет. Некий человек намеревается сообщить полиции, что я подделала на чеке подпись отца. Он собирается сделать это завтра утром». На ее лице вновь появилось человеческое выражение. Бедняжка сильно нервничала. «И что, вы действительно взяли грех на душу?» — спросил Вульф. «Подделала ли я чек?» «Да». Настала моя очередь изумленно поднимать брови. «Расскажите об этом», — попросил Вульф. Рассказ Дороти оказался довольно простым. Покойный отец ограничивал ее в средствах, и год назад она подделала его подпись на чеке на $3000. Мистер Кис, разумеется, обнаружил подлог, устроил Дороти сцену и заручился ее обещанием никогда больше так не делать. Однако недавно она подделала еще один чек, уже на $5000. Разумеется, отец был вне себя, но ему и в голову бы не пришло сдать родную дочь полиции. Спустя 2 после того, как у них состоялся весьма неприятный разговор, мистер Кис был убит. Все свое состояние он завещал дочери, но душеприказчиком назначил адвоката по фамилии Дональдсон, не зная, по словам самой Дороти, как сильно этот человек ее ненавидит. И вот теперь Дональдсон, разбирая бумаги покойного, наткнулся на фальшивый чек с прикрепленной к нему пояснительной запиской, написанной рукой самого Киза. Сегодня днем душеприказчик явился к наследнице предупредить, что намерен выполнить свой долг гражданина и адвоката, и, учитывая, при каких обстоятельствах умер мистер Кис, сообщит сей компрометирующий факт полиции. Дональдсон заверил мисс Кис, что для него самого все это чрезвычайно болезненно и неприятно, однако другого пути, увы, нет. Не скажу, что я открыто злорадствовал, занося эти прискорбные детали в свой блокнот, но, признаюсь, сдержать слезы сочувствия мне удалось без всякого труда. Вульф, уже внимательно выслушав ответы на все свои вопросы, откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. «Я могу понять, — пробормотал он, — что вам захотелось избавиться от этой ноши, переложив ее на чужие плечи. Но, боюсь, в данном случае я вряд ли смогу что-то сделать. Чего конкретно вы хотите от меня?» «Я и сама толком не знаю. Считается, что люди испытывают облегчение, рассказав другим о своих горестях. Но Дороти, кажется, стало только хуже. Вид у нее был самый, что ни на есть, отчаявшийся. «И кроме того, я никак не пойму», — продолжил Вульф, — «чего вы так опасаетесь? Все имущество, включая деньги на банковских счетах, отныне в полном вашем распоряжении, и в прокуратуре даже не станут зря тратить время, пытаясь привлечь вас к суду за подлог. Это абсолютно исключено. Да наверняка мистер Дональдсон и сам все прекрасно понимает. Не полный же он дурак. Так ему и передайте. Другое дело, если...» Вульф погрозил Дороти пальцем. «Если он вдруг подозревает вас в отцеубийстве и мечтает отправить на электрический стул. Надеюсь, он все-таки ненавидит вас не настолько сильно». «Мистер Дональдсон», — не раздумывая заявила Дороти, — «ненавидит меня всей душой». «И за что же?» «Видите ли, в свое время я дала Дональдсону повод считать, что стану его женой. Он объявил о помолвке, а я потом передумала. Этот человек способен на сильные чувства. Раньше он от всего сердца любил меня, а теперь так же страстно ненавидит. И уж он обязательно воспользуется шансом, чтобы навредить мне, я даже не сомневаюсь». «Тогда вам его не остановить. И тут, увы, я тоже бессилен. Фальшивый чек вместе с запиской вашего отца находится в распоряжении душеприказчика вполне легально. И ничто не может удержать его от того, чтобы показать эти документы полиции. Скажите, а он часом не увлекается верховой ездой?» «Боже мой!» — с тоской протянула Дороти и поднялась с кресла. «А я-то надеялась, вы подскажете, что мне делать. Я думала, вы действительно очень умный». Она двинулась было к двери, но на пороге обернулась. «А на самом деле вы жалкий ремесленник. Ничего, я сама справлюсь с этим грязным крысенышем». Я встал и вышел в прихожую, чтобы проводить даму, а заодно убедиться, что дверь за ней надежно закрыта. Вернувшись в кабинет, я уселся на свое место, бросил блокнот в ящик стола и заметил. Теперь она раздала эпитеты каждому из нас. «Я трусишка», «Вы жалкий ремесленник», а адвокат и душеприказчик — грязный крысеныш. Компания хоть куда. Бедной девочке не помешает завести новые знакомства. Вульф только хмыкнул в ответ, причем весьма добродушно. Близилось время обеда, он никогда не позволяет выбить себя из колеи перед трапезой. «Подведем итоги», — сказал я. «Итак, если только мисс Кис не предпримет незамедлительно что-нибудь оригинальное, за ней придут не позднее завтрашнего полудня. А ведь она была нашей последней клиенткой. Кроме нее замели уже всех, включая и того парня, на кого мы собирались повесить убийство. Надеюсь, Сол и Ори справились со своими заданиями лучше нас с вами. Вечером у меня запланировано свидание, которое включает обед и поход в театр. Но я все отменю, если смогу быть вам хоть чем-нибудь». «Спасибо, Арчи. Не стоит беспокоиться». Я сердито посмотрел на него. «Предпочитаете иметь дело с Солом и Ори, да?» «Просто сегодня вечером ты мне не понадобишься. Отдохни, а я тут подежурю». «Ну-ну, могу себе представить. Вульф будет сидеть тут, читать книги и пить пиво, а Фрицу поручит отшивать всех, сообщая, что великий детектив очень занят. Уже не впервые на моей памяти Вульф решил, что овчинка выделки не стоит, и послал расследование ко всем чертям. В подобные моменты на меня возлагалась обязанность надоедать Вульфу упреками до тех пор, пока не удастся привести его в чувство. Но сейчас я предпочел занять иную позицию, рассудив, что раз уж Ори Кеттер провел весь день в моем кресле, пусть он теперь и вкалывает сверхурочно. Поэтому я оставил Вульфа в покое и поднялся в свою комнату переодеться к вечернему выходу в свет. Вечер прошел гладко во всех отношениях, хотя обеды в доме Лили Роуэн и не дотягивают до стандартов, к которым приучил меня Фриц. Однако неизменно бывают хороши. На высоте оказалось и представление, которое мы посетили, да и оркестр на танцах в клубе «Фламинго», куда мы направились затем, тоже не подкачал. В клубе мы с Лили постарались узнать друг друга поближе, поскольку знакомы всего-навсего 7 лет. То да сё, и в результате домой я попал лишь в 16:00 утра и по обыкновению заглянул в кабинет, подергать ручку сейфа и оглядеться по сторонам. Оставляя для меня записки, Вульф всегда кладет их на мой стол и прижимает пресс-папье. Так было и на этот раз. На листке, вырванном из его блокнота четким, словно печатный шрифт, бисерным почерком было написано: А.Г. Твоя работа по делу Киза была вполне приемлемой. Теперь, когда это убийство раскрыто, можешь посвятить завтрашнее утро, как мы и договаривались, поездке на Лонг-Айленд, чтобы забрать у мистера Хьюита орхидеи. Теодор приготовит коробки. Смотри, чтобы цветы не задохнулись. Н.В. Я снова перечитал это послание и даже перевернул листок, желая убедиться, что там нет больше никаких приписок. Пусто. Тогда я уселся за свой стол и набрал телефонный номер. Никого из моих ближайших друзей и врагов не оказалось на месте, но мне удалось связаться со знакомым сержантом по фамилии Роули. Я хотел спросить насчет дела Киза. Может, вам нужно еще что-нибудь? Чего-нибудь не хватает? А что у тебя есть? Роули вечно говорил таким голосом, словно был простужен. Нам все нужно. Присылай наложенным платежом. А мне сказали, что у вас все на мази. Разве нет? Слушай, ложись-ка ты лучше спать. И он повесил трубку. Я посидел немного и снова придвинул к себе телефон, чтобы набрать номер редакции газет. Лон Коэн уже отправился домой, но кто-то из его коллег ответил, что, насколько они могут судить, дело Киза по-прежнему так и не сдвинулось с мертвой точки. Я скомкал послание Вульфа, пробормотав: «Проклятый толстяк меня обманул!» А затем швырнул записку в корзину и поплелся наверх спать.